Но хуже всего было утро. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. 6 утра! Какого всякого лешего, бормотала я, пытаясь укрыться с головой, но мой супруг попёрся открывать. В комнату важно втиснулся наш кот. «Вчера не все пришли на открытие памятника. Я считаю совершенно необходимым устроить повторное открытие. И, кстати, вчерашние цветы уже завяли, а сегодня еще никто не положил пьедесталу свежих. Я проверял. Это очень горько». Мы с Алексом тупо уставились друг на друга, не зная, что сказать. «Может быть, цветы будут приносить по выходным и большим праздникам? Не спеши так расстраиваться. А я вовсе не расстроен, скорее удивлен, но подожду до вечера. И про повторное открытие не забудьте. Нельзя лишать жителей базы такого праздника лишь потому, что кто-то был на задании». Видимо, с просонья мы плохо соображали, послушно решив подчиниться капризу котика. Как нам удалось подкупить хоббитов и согнать тех несчастных, которые, вернувшись с задания, жаждали одного — отоспаться? Это уже отдельная песня. Кот был доволен, что не помешало ему явиться следующим утром с той же бредовой идеей. Хвала Аллаху! Я проявила твердость и не позволила мужу встать. Профессор долго и гнусаво орал из-за двери, а потом куда-то слинял. Конечно, приятно, что ему так понравился наш подарок, но надо ведь и совесть иметь. К тому же основная заслуга все-таки принадлежала Стиву. После успеха своей статуи он стал ходить в измазанном машинным маслом и жидкой сваркой вязаном свитере, плюс небрежно перекинутый через плечо шарф, явный закос под свободного художника. У него даже походка изменилась, стала небрежной и шаркающей, а взгляд задумчиво созерцательным, как будто он уже видит свои новые шедевры на персональной выставке в вестибюле. «Теперь я хочу сделать статую нашего шефа, 6 метров в высоту. Мне интересно прочувствовать величие этого гнома». Наивный Эльгар от него теперь просто не отходил. Он восхищался Стивом еще больше, чем раньше, когда тот создавал розы. Теперь оказалось, что его кумир еще и скульптуры умеет делать. Он подавал ему инструменты, приносил железки, убирал мусор. А вчера я застала его в столовой с плакатом «Мы любим Стива». Сам зазнавшийся биоробот, поджигая абсент и делая большой глоток, произнес небрежно: «Кажется, я видел эти слова еще 2 дня назад». Эльгар тут же убежал и вернулся с новым транспарантом: «Стив — великий робот-творец!» Кот, когда об этом услышал, едва не удавился от зависти, но всего один вызов к шефу поставил концептуального биоробота на прежнее место. Начальник довольно резко напомнил Стиву, что он борец с космическими чудовищами. На каковой работе ему и нужно максимально сосредоточить свои шестеренки, а не расслаблять их каждодневной бензинно-абсентной подзаправкой. Исключительно для вдохновения и заглушения экзистенциального страха перед реальностью, пытался оправдаться Стив, откуда-то понабравшийся таких слов, хотя его мнение никого не интересовало. Конечно, со стороны шефа это было жестоким подавлением творческого потенциала сотрудника, забиванием таланта. Но, подчинившись приказу, наш биоробот отнюдь не выглядел страдающим. Он снова ходил в форме, с армейской выправкой, речь его стала скупой, а мозги строго направленными на уничтожение галактических монстров и скрытые угрозы атаки клонов. «Это все было не мое. Это, как ее богни, богеня, богуневная жизнь. Тьфу! Я только сейчас понял, какой золотой у нас шеф!» Прямолинейно рубил он в лицо каждому встречному. Сияющий рядом Эльгар всей душой поддерживал и это. А агент 013 тем временем каждый свободный от работы день устраивал сборище у своего памятника, чтобы народ не забывал его величие и пристрастился. Тенденция к этому и раньше чувствовалась. Произносить длинные речи с трибуны. Ему было неважно, на какую тему, кто и почему вынужден его слушать и прочие второстепенные моменты. Хоббиты приходили, молчали и аплодировали, а их подозрительно хитрые глазки выражали одно — нетерпение. Когда, наконец, начнется обещанная раздача конфет? И откуда у семейного профессора столько денег на прокорм всей этой оравы? К тому же агент 013 уже начал копировать своего металлического двойника, все чаще засовывая лапу за лацкан полковничьей формы, которую теперь стал носить почти не снимая, хотя раньше всегда жаловался, что она сковывает его естественную природу. Буквально через неделю, возвращаясь одна из гостей от Боббера, я, проходя мимо столовой поздним вечером, увидела крадущуюся тень в маске. Тень была приземистая, толстая, с поджатым хвостом и мешком на плече, и выходила из кухни. Обрадовавшись неожиданному развлечению, а последние дни выдавались очень скучные, каждый день выслушивать речи кота у памятника, я приняла боевую стойку. Тень замерла. «Ага! Попался!» С восторженным криком я бросилась душить вора. Он сопротивлялся, пока с него не свалилась тряпичная маска. Надо ли говорить, что это оказался наш профессор? Когда у него не осталось средств, чтобы покупать конфеты, проплачивая мохноногому народцу присутствие у памятника, наркоман славы пошел на кражу пиленого сахара. «Я уже весь в долгах, мне никто больше не одалживает. Даже Алекс вчера отказал, сказав, что ты теперь отбираешь у него зарплату до копеечки. Это правда?» Прижатый к стенке стенал кот, пока я по привычке выворачивала ему за спину лапу. «А как еще, по-вашему, задерживают грабителей?» «Так значит, он брал у меня деньги не для морских свинок, пострадавших от землетрясения, а отдавал тебе на конфеты этим прожорливым бездельникам!» — взревела я. «Ну, с мужем я еще поговорю. Пусть не портит мою репутацию выдумками, хотя его находчивостью и тем, что хоть этим сохранил деньги из семейного бюджета, горжусь». «Прости, Алиночка!» — опустил голову пухлый горе-воришка. «Как я люблю его в эти моменты, когда из него уходит спесь! Он такой трогательный и беззащитный! Хотя иногда подозреваю, что так он просто манипулирует мной и Алексом, чтобы получить, что ему требуется!» Эта трезвая мысль тут же получила подтверждение. «Алиночка, раз ты не сердишься, так, может, сама одолжишь мне? Я верну, честное слово, через полгодика. Или позор на твою голову. Ты же теперь глава семейства. Какой пример для твоих котят? Их папа в долговой тюрьме. Тебе, Анхисенпе, в глаза смотреть не стыдно?» «Вот именно, именно что стыдно», — продолжал ныть Пусик. «Я должен кормить семью, а денег нет. Мои бедные дети 2 дня не видели молока. Прояви сострадание, одолжи, а?» Уж это наглое вранье. Котята каждый день в столовке получают молочную кухню, кефир, манную кашу 5 раз в день, как положено растущему организму. Единственное, чем я могла помочь этому бесстыжему толстуну, так только тем, что отпустила его в освояси. Сахар я отнесла на кухню сама, чтобы кот 2 раза не светился. Но профессор не внял, и на следующий день был задержан на краже уже синелицем. Связанного сосисками кота привели к шефу, где его уже ждала делегация хоббитов с долговыми расписками. «Ладно, когда у меня воруют хоббиты, это понятно. Мы все знаем, какое они жулье еще со времен Бильбо Бэггинса», — перекрывая возмущенный вой хоббитов, начал синелицей. «Но чтобы профессор, образованный интеллигент, на занимавший у меня гору продуктов, а потом, когда я впервые отказал ему, ночью пришел красть. Куда катится этот мир?»